«Постараюсь. Мы возьмем такси», — добавил он, когда они вышли из отеля. «Сегодня я едва ли ограничусь половиной стакана вина». Они отправились в ресторан в Матрахе. Дорога велась вдоль берега залива. Движение транспорта сильно замедляли бесчисленные пешеходы, пересекавшую дорогу в самых неожиданных местах. По берегу моря гуляли люди, наслаждаясь вечерней прохладой. Несмотря на поздний час, магазины на другой стороне дороги были открыты, и на улице было весьма оживленно. Из ресторана открывался вид на море. Там было немноголюдно, уютно и спокойно, так что Гай расслабился и даже ударился в воспоминания. «Когда она была совсем маленькой, мы с ней хорошо ладили», — сказал он Клодии, когда подали горячее. «После смерти Анны я очень хотел, чтобы дочь жила со мной. И хотя это означало присутствие в доме нянюшки, все можно было организовать без проблем. Но мать Анны и слышать не хотела о том, чтобы расстаться с внучкой. А поскольку она только что потеряла дочь, я не счел возможным настаивать. К тому же Аннушка привыкла там жить. У нее были друзья, школа. И мы решили, что для своих 7 лет ребенок и без того испытал слишком много потрясений». «Вы были разведены?» — спросила Клодия. Он покачал головой. «В процессе развода. Мы долгие годы откладывали это. Никто из нас не собирался повторно вступать в брак, и до развода у нас как-то не доходили руки. Только за несколько месяцев до смерти Анна сказала мне, что пора ускорить бракоразводные формальности. К тому времени она кого-то встретила и хотела обрести свободу». «Что с ней случилось?» Немного помедлив, спросила Клодия. «Автомобильная катастрофа. Мгновенная смерть». «Как ужасно!» «Да, это было страшно». «Как тебе нравится хамоор?» «Вкусно. Это была местная рыба, запеченная на решете с лаймами. Имена Анна и Аннушка очень похожи. Путаницы не возникало?» «Да нет. Анне давно нравилось имя Аннушка. А когда она узнала, что это ласкательное русское имя, которое означает «маленькая Анна», она ни о каком другом имени для дочери и слышать не хотела». Сквозь окно было видно море и несколько одномачтовых суденышек. «Это Дау», — пояснил Гай, проследив за ее взглядом. «Теперь их не часто увидишь, а раньше на них осуществлялись все каботажные перевозки по Индийскому океану и вся торговля с Индией и восточноафриканским побережьем. Отсюда везли финики и ладан, а назад привозили рабов и слоновую кость». «Интересно, что на них перевозят теперь?» «Телевизоры», — ответил он, — «кондиционеры, возможно, видеоаппаратуру. Однажды я увидел Дау, которая на всех парусах шла вдоль побережья. Мне показалось, что Дау похожа на военное судно финикийцев. Но иллюзия рассеялась, когда я позаимствовал у кого-то бинокль, разглядел груз». «Что это было?» Он криво ухмыльнулся. «Пара Тойот. Проза жизни вдребезги разбила мои иллюзии». Клодия осторожно перевела разговор на интересующую ее тему. «Ты, должно быть, очень рано женился?» «Слишком рано», — ответил он. «Я тогда был студентом и по лучшим студенческим традициям не имел ни гроша в кармане. Анна была на год моложе.